Сергей предложил Анатолию Павловичу поужинать в своем номере. «А нам принесут в номер?» — слегка удивился Кондратюк. «А почему бы нет? Если вежливо попросим», — улыбнулся Тихонов, давая понять, что чекистам тут не то что согласятся принести, но и бегом прибегут. «Будем чувствовать себя вольготно, говорить не опасаясь, что нас услышат. А то группа из посольства Франции так и сверлила нас вчера глазами. Излишне любопытствуют. Их разве не сопровождают ваши люди?» С ответной улыбкой спросил Кондратюк. Тихонов только развел руками, не отвечая ни да, ни нет. Они переставили невысокий столик, стоявший у стены, и расположились около него в креслах. На столе, на большом блюде, лежали несколько жирных румяно-запеченных лещей в обрамлении зелени, помидоры и огурцы, фигурно нарезанные в салатничках, белое вино в ведерке со льдом, водка, боржоми. Официант, присланный в номер, даже ухитрился изобразить подобие сервировки на небольшом столике. Все выглядело аппетитно. Особенно после бессмысленного сидения на стылой реке с удочкой. Тут были еще и икра, и оливки, соленые огурчики, бочковые, полупрозрачные и хрустящие. А в графине с легкой кремовой пенкой поверху запотевал квас. В центре дымился печеный картофель, разрезанный вдоль на половинки и присыпанный укропом. Поверх картофельных долек растекались тающие стружки сливочного масла. «Такое великолепие глаз радует», — потер ладони Кондратюк, принимая рюмку с водкой из рук Тихонова. «За вашу награду, чтобы не последняя». Для натуралистичности Тихонову выдали орден Трудового Красного Знамени, который он опустил в свою рюмку водки. Поскольку стопка была маленькая, колодка, обтянутая голубой с синей полосой лентой, свисала снаружи, а над уровнем водки в рюмке на красном флаге виднелась надпись «СССР». Руководство, санкционируя это мероприятие, намекнуло, что в случае удачи этот орден станет реальностью для Тихонова. «За наше общение, за нашу дружбу, за дальнейшее сотрудничество», провозгласил вдогонку Кондратюк. Они какое-то время ели молча, стараясь не подавиться костями леща. Затем завязался привычный разговор, перемежаясь новыми тостами. Разговор съехал на те же авантюрные рельсы, проложенные Кондратюком с самого начала их знакомства. Его демагогия уже успела поднадоесть. Подогретый алкоголем, он говорил еще более пылко. «Американцев надо наказывать за их самоуверенность. Сколько с ними общался, раздражало больше всего именно это – нарциссизм. Нам с вами надо провернуть что-нибудь с американскими дипломатами, вызвать их навстречу. У них там все шпионы. Спровоцировать. Подкинуть письма, как я подкидывал их вам в посольство в США. И задержать тех, кто придет навстречу. Можно такую бурю поднять». «Ну, Анатолий Павлович, не мне вам объяснять, что в нашем деле даже мелкий дождичек уже может нарушить равновесие и вызвать неконтролируемый ураган. Нет, нам буря ни к чему. Шаткое равновесие лучше. А то и наших начнут дергать во всех посольствах мира, терроризировать. Американцы и так этим грешат. А поскольку имеют влияние почти на все европейские государства, те начнут трепать наших дипломатов. Вот из-за этой осторожности все наши беды. Вы не подумайте ничего такого, я ведь любя критикую. Мы могли бы стать не просто ядерной державой, которую все боятся, но и по-настоящему мировым лидером. А нам это нужно? Вы знаете, Сергей Степанович, я поначалу работал в НИИ химической промышленности, вкратчиво сказал Кондратюк. «Так вот то, как у нас не ценят специалистов, я отнюдь не о себе говорю, это поразительно. Разбрасываются кадрами, душат инициативу, замордовали партсобраниями и всякой ерундой, которое отрывает от основной работы научно-исследовательского института. Разве вы не согласны? Насчет необходимости партсобраний не уверен. Нужно поддерживать боевой дух, если можно так выразиться. Это да. Не пустой болтовней, конечно, в которую зачастую превращаются собрания, а чем-то существенным, вдохновляющим. В последнее время, из-за того, что многое стало профанацией серьезной конструктивной деятельности, и развелись сомневающиеся. Диссиденты? Ну и эти тоже. Как грибы после дождя. Вот потому я и перешел в ММО. Мне кажется, в нашей стране с этого надо начинать. Пересмотреть многие постулаты, подходы к различным вещам. Брать у Запада лучшее, не стесняться этого, но не забывать о своих интересах. И быть более решительными во многих отношениях. Есть у нас эта черта. Принижаем себя, боимся быть жесткими и даже жестокими. Американцы ни на кого не оглядываются, действуют так, как им взбредет в голову. Правильно или неправильно, все равно. «И вы считаете это путь для Советского Союза?» — покачал головой Тихонов. Количество выпитого давало о себе знать. Сергей чувствовал, что пора бы принять капли, которыми его снабдили, чтобы уменьшить степень опьянения и мыслить здраво. Помог Кондратюк. «Извините, я на минутку». Анатолий Павлович встал и вышел в туалет, дверь которого выходила в коридорчик рядом с входной дверью. Сергей торопливо накапал в стакан с водой несколько капель и залпом выпил. В голове заметно прояснилось. Вернувшись, Кондратюк какое-то время рассуждал о том, что ММО разочаровало его еще больше. Все провокационные речи Анатолия Павловича были направлены в конечном счете либо на то, чтобы вызвать чекиста на откровенность, либо Кракен прощупывал почву для вероятной вербовки контрразведчика. Эти речи были уже на грани фола. В дело пошла вторая бутылка водки. Наконец, солидный возраст Кондратюка и количество выпитого начали приносить результат. Язык у Кракена уже заметно заплетался. Свою речь он все больше пересыпал матерными ядреными словечками, все меньше контролируя сказанное. Как и говорил психолог, это будет первым звоночком, что пора начинать провокации. Выводить объект на разговор о Крылове, а затем напоить Анатолия Павловича до беспамятства, чтобы он забыл, о чем его расспрашивали. Но Сергей решил не торопить события, чтобы собеседник дошел до нужной кондиции. Подливал ему снова и снова. Теперь уже Тихонов опять начал пьянеть. И на этот раз сам вышел в туалет, чтобы выпить еще чудодейственных отрезвляющих капель. Когда он вернулся в комнату, Анатолий Павлович был даже слишком оживленным, похоже, утратив критическое восприятие действительности. «Сергей Степанович, пойдемте гулять!» — порывался он встать. «Или нет? Лучше в ресторан. Что мы здесь сидим, как два бирюка? Пусть все видят, как мы проводим время. Нам ведь нечего скрывать. Как там у Маяковского? Читаете, завидуете. Я гражданин Советского Союза!» Тихонов его усадил обратно в кресло и спокойно, негромко уговаривал. «Нет, не стоит, Анатолий Павлович. Останемся тут. На улице холодно, а в ресторане шумно. Чего мы там не видели? И все-таки пойдемте на улицу. Прекрасная московская осень. Деревья в золоте!» На Кондратюка явно напал стих. Он снова попытался вскочить, но хоть и с трудом Сергей удержал его. «Мне здесь нравится гораздо больше. Не стоит нам выходить», — уговаривал Тихонов разбушевавшегося подопечного. «Ну что сидеть? Нас ждет столько всего интересного там, на улице. Давайте все-таки в ресторан. Ну пойдемте.